Да и вели себя туристы в присутствии Сенькива достаточно непринужденно. На них даже уморенного Шкребьюка не повесили. Впрочем, там все же имел место чистый инфаркт, без следов насилия. Но когда в Карпатах начали залетать ракеты и сходить с рельсов поезда, о туристах, разумеется, тут же вспомнили. Сенькив мигом очутился у Ларисы и провел с ней длительную беседу. Собственно, ничего уж такого Лариса ему не рассказала. Она действительно ничего-то и не знала. Но такое совпадение, как блуждание по горам пятерки здоровых московских мужиков и разделанные всмятку законспирированные боевые отряды, навели сенькивского босса на неизбежное подозрение. И теперь, кроме двух машин на улице... «А где вторая?» «Я не видел», — спросил артист. «Дальше по улице», — отвечала Лариса. «Дежурство несла еще пятерка боевиков, безвылазно сидевших в подвале у Бороды». Методы допроса артист применял отнюдь не те, что предполагал вначале. Хотелось, конечно, чтобы пташка под его острым взглядом и твердым голосом залопотала слова оправдания, рассказала о своем падении, предложила сотрудничество на любых условиях. Но что еще с ней было делать? Не жечь же ее каленым железом. Так что методы применялись те, что были навязаны самой допрашиваемой. И, надо сказать откровенно, если бы все допросы на свете выглядели так, как эта ночная беседа двух сильных красивых людей, артист всерьез подумал бы о карьере палача. Всем хорош был допрос, но оставалась одна загвоздка. Не возникло у артиста никакого доверия к допрошенной. В целом, ее словам можно было верить. Действительно, большего она никому рассказать и не могла. Но вот увидит она своего Витю и так же легко выложит ему, если он овладел нужными методами, все о посещении артиста. Как бы то ни было, приходилось вживаться в предложенные обстоятельства. Он приказал Ларисе никуда не выходить и остался у нее сам. Ему нужно было любой ценой успеть предупредить ребят о засаде. Ларису это, кажется, вполне устраивало. Ему повезло. Больше ничего изобретать не пришлось. Пастух позвонил сам. Сложившиеся обстоятельства требовали немедленных и умных решений. В первую очередь от меня. Добрый доктор Розенблат заштопал дырку в боку у Бороды, который должен был выписаться завтра-послезавтра. Он же самолично промыл и перебинтовал Мухину ногу и процедил сквозь сигарету. «Через 3 дня можно танцевать. Сейчас тоже можно, но на одной ноге». А вот о Свете ответил кратко. «Будем лечить». И от дальнейших обсуждений отказался. Итак, что мы имеем? Он сознает о нашем присутствии. Им известна численность группы. Если они не полные дураки, а на это лучше не рассчитывать, они перекрыли все выезды из города. У них, скорее всего, есть описание наших рож. Конечно, за время горных прогулок и пикников мы обросли заметными бородами, но не такие же они кретины, чтобы не сделать поправок на естественную растительность. Вероятнее всего, в самое ближайшее время они узнают, скажем, через Ларису, которая, не находясь под действием артиста, способна попасть под действие своего Вити, что мы в городе. Так что нас или уже ищут, или начнут искать с часу на час. Собственно, мы вполне уже можем найти лазейку и смотаться, имеем право. Но нужно ведь сначала перехватить боцмана и дока, который все же, я надеялся, был жив, цел и невредим. Кроме того, оставались остальные участники операции, которым теперь тоже не светило ничего хорошего. Но с Бородой просто, он псих, может взять запросто и все бросить. Его можно попросту вывести с собой в Москву. Хуже с дедом. И еще хуже — со Светой. Кроме того, по логике вещей, из Москвы должен был уже вернуться Гриша. Я чувствовал себя мамашей большого семейства, разбредшегося по вечернему лесу. Надо до темноты убаюкать и собрать в кучу всех деток и пьяного мужа вдобавок. Борода дал адрес своего друга, художника из местных. Там, по его мнению, нас ждал радушный прием, ужин и ночлег. Не очень-то мне это казалось надежным, но другого выхода у нас все равно не было. Артисту пришлось возвращаться к Ларисе, ждать появления боцмана и дока. Грише я позвонил из телефона автомата и назначил встречу точно так, как мне ее назначил артист. Гриша явился на кофе, возбужденный. Еще бы, он ведь ездил в Москву по заданию подпольного обкома, выполнил задание, вернулся и теперь рапортует командиру. Гриша приволок за собой совершенно замечательный хвост. Два придурка появились у кофейни сразу после его прибытия.